Правление Владимира III. Император Владимир III, 2050-й по настоящее время, то же имя носили правители России Владимир I Иуда 1917-1923 и президент Российской Федерации и Российского Союза Владимир II Восстановитель 2000-2012, урожденный Вальдемар Шванке. Родился в 2008 году в городе Гамбурге в семье зубного врача. В то время, когда Америка начала 12-дневную войну против России, а Германия отказалась в ней участвовать и вскоре стала союзником России, ему было 11 лет. А во время войн второй экспансии и учреждения Третьей империи 12. Он бредил Россией и выучил русский еще до того, как его начали преподавать в рамках программы ассимиляции. В 2023 году, когда ему исполнилось 15 лет, он прямо в день рождения, не придя даже к приготовленному для него праздничному столу, уехал в ближайший пункт, в город Бремен, и записался в опричники. Он крестился в православную веру и стал русским, пройдя процедуру породнения, хотя как немец он мог бы этого не делать. В 2031 году он окончил корпус стражей, после чего участвовал в качестве секретного агента в подавлении польско-английского восстания во Второй и Третьей русско-халифатских войнах. В 2045 году он организовал и сам возглавил рейд в Алеппо, где исламисты хоронили приобретенные ими у Поднебесной боеголовки с антивеществом, не нейтрализуемые русским щитом. Боеголовки были взорваны, а город стерт с лица земли. Во время операции Владимир попал в плен и был привезен в Исламабад для публичной казни. Однако сумел бежать, уничтожив вместе с четырьмя друзьями более 700 солдат противника. 4 месяца он пробирался к России через халифат, оставляя за собой кровавый след, и вышел к границе уже после победы. В результате он оказался единственным в истории опричнины человеком, кто прошел через триумфальную арку за одну войну 2 раза и живым после своего возвращения, и мертвым на параде по случаю окончания войны, как пропавший без вести. В 2045 году он возглавил службу контрразведки Имперского управления безопасности, а в 2048 году стал начальником этого управления. На этих должностях им было раскрыто и обезврежено несколько крупных шпионских сетей халифата и Поднебесной и предотвращен гигантский террористический акт в Санкт-Петербурге. В 2049 году он был избран императором. По поводу его деятельности в качестве императора я писать не буду, так как он им является и ныне, и будет являться еще 6 лет, и мне не хотелось бы ставить наше Министерство иностранных дел в неловкое положение. К тому же, как говорят русские, цыплят по осени считают, сейчас ничего и не скажешь. Тем более, что та часть книги, которую вы сейчас дочитываете, дорогие соотечественники, называется «История России», а то, что происходит сейчас, историей еще не является. Какие выводы можно сделать, глядя из наших дней, с высоты птичьего полета на историю России? Не исчерпывающие, конечно. Об этом можно написать толстый том, и он будет лишь введением в тему. Основные. Всех больше всего интересует, как могла в начале века Россия, уже проигравшая мировую большую игру и полностью деморализованная, в столь сжатые сроки возродиться великой и самодостаточной державой. Бывали, конечно, и раньше такие случаи. Например, древнее Вавилонское царство возродилось новым Вавилонским царством после 300 лет порабощения ассирийцами. Но все равно в случае с Россией это очень странно. Я прочел у одного древнеримского автора такую апологию рабства. Если раб раньше был свободным, то он, конечно, ничем не отличался тогда от другого свободного. Но, побывав рабом, он теряет способность быть свободным, даже если его особо не мучили. Так же, наверное, и с целыми народами, а русский народ явно потерял свою свободу в 1990-х годах. Так как же он нашел силы стать свободным? В первую очередь внутренне. Можно сказать, что России неслыханно повезло с Владимиром Восстановителем и Гавриилом Великим. Да, это бесспорно. Но почему же ей не везло до этого, когда в главе страны ничтожество или предатели сменяли один другого? Возникает ощущение, что просто пришло время. И возникает оно не только по оценкам событий последних десятилетий. Я четко вижу, что волны русской истории однозначно коррелируют со сменой периодов воли периодами общенационального безволия. Последнюю такую смену мы с вами наблюдали совсем недавно, когда полный паралич воли 1988-2005 годов сменился триумфом воли 2006-2022 годов. Почему случается именно так, я не знаю, но то, что воля имеет особую значимость в России, есть факт. Не случайно в русском слово «воля» означает и решимость, и свобода, то есть наши will и freedom, а в русском одно слово. И я даю совет моим будущим читателям, если таковые будут, ссорьтесь с Россией только в период ее безволия.